На концах стебли и ветвей. Трисветники длиннее чашечки. Чашечка двугубая. Плод голый, линейный, немного согнутый боб. Дрог красильный является мочегонным и послабляющим средством. Применяют его также при пониженной функции щитовидной железы. В народной медицине дрог красильный употребляют при рахите, водянке живота, болезнях печени, желтухе, истощении. Способы применения. Отвары. Первый. 10,0 на 200,0. По 1 столовой ложке 3 раза в день. Номер второй. 15,0 сушеной травы заливают холодной водой, то есть пол-литра или 2,5 стакана, кипятят, выпаривая до 1/3 жидкости. Употребляют по 2 столовых ложки через каждые 2 часа. До получения результата нормализации функциональной деятельности кишечника или почек. Принимать отвар надо с перерывом через день. Номер 50. Дуб обыкновенный или черящатый. Это семейство буковых. С лечебной целью используют молодую кору и плоды желуди. Дуб обыкновенный – это дерево высотой до 40 метров. Растет в европейской части, в Крыму, на Кавказе. Кора молодых деревьев гладкая. После 30 лет жизни дерево начинает растрескиваться. У старых деревьев она толстая, глубоко растрескавшаяся, буровато-серая. Листья с округлыми лопастями и короткими черешками. Плоды – желуди буроватого цвета, блестящие, раскалывающиеся на две части, если их очистить от твердой кожуры. Семенные годы, годы урожая желудей, бывают раз в 5-6 лет. Дубовую кору для лекарственного применения заготавливают с молодых, не толще 10 см в диаметре побегов, когда она тонкая, имеет гладкую наружную поверхность и содержит, кроме других химических веществ, много дубильного вещества – до 20%. В научной медицине кору дуба применяют как вяжущее средство в виде 10% отвара для полоскания при гингивитах, стоматитах, ангинах, воспаление слизистой оболочки глотки и гортани. Иногда 20% отвар коры дуба используют для лечения ожогов. Кора дуба входит также в состав других лекарств. В народе кору дуба применяют для остановки кровотечений из ран, как примочка. Внутрь отвар дубовой коры употребляют при язве желудка, желудочных кровотечениях, наличии крови в моче, обильных менструальных кровотечениях, поносах и частых позывов на мочеиспускание. Применяется отвар 40,0 на 1 литр воды. Кору дуба применяют наружно при выпадении толстой кишки, делают сидячие ванны. В виде ванн кору дуба применяют при усиленном потении ног. 50,0-100,0 на литр кипятку. В виде клизм при дизентерии и диспепсии у детей берут на 3 части отвара коры 1 часть крахмала. Кора дуба входит в состав смеси для спринцеваний, при белях, а также в состав